Я чуть не поперхнулся очередным куском ветчины. Вот дела. Этак недолго и в анналы угодить. И еще. Шведов загадочно поднял палец вверх, концентрируя мое внимание. Там, в лагере Абдулы, не все погибли при взрыве. Кое-кто остался цел и невредим. А потом эти чехи сказали, что машина у журналистов сломалась, и один из них вернулся назад. Просить тягач, что ли? «Часовые!» — воскликнул я, тревожно глотнув застрявший в горле комок. «Часовые наверняка остались в живых, и они меня...» «И они тебя хорошо запомнили», — продолжил Шведов. «После взрыва труп журналиста обнаружен не был. Касса тоже. В то время как ваша машина вроде бы сломалась, ты пошел в лагерь, а твой приятель проехал через село, в долину. Нестыковок, масса. Ты, кстати, не в курсе, а я твоего журналиста отмазал, когда он обратно возвращался. Его мои коллеги в оборот хотели взять, попытать насчет кое-чего. Вот так. А ты, скотина неблагодарная, даже не соизволил зайти, пузырек поставить за протекцию. Хотя, понимаю, тебе тогда не до этого было. Ну вот, итог очень неприглядный. Кассу эту сейчас активно ищут. Опять тычок вверх. Кто любит, когда у него бабки отнимают? Не бог весть, какая сумма по их масштабам, но все же. «Да, вот это действительно интересно!» Я озадаченно поморщился. «Не думал я, что это станет народным достоянием, не думал. Об этих баксах даже журналист понятия не имел. Все тайное становится явным», — назидательно молвил Шведов. «Это аксиома. А тебе, солдат?» По-моему, должно быть очень грустно. Я бы на твоем месте всерьез задумался, стоит ли скоропалительно улепетывать из-под надежного крылышка полковника. Ну, смотри, за расстрел пленных тебя ищут, и власти, и духи. За побег ищут, за кассу и взрыв. О, как ищут, друг ты мой! И духи, и те, кто похлеще. Ритуальный тычок большим пальцем вверх. Я бы на твоем месте упал бы на колени и расплакался. Возьми, дядя, защити, обогрей. А ты куда-то там воевать собрался. Ну, спасибо. Утешили. Вроде бы безразлично бросил я. Злые вы все. Уйду я от вас. Мне теперь действительно в Чечне будет лучше, чем здесь. Потому что помимо тех, кого вы перечислили, меня еще и Зеленогорска братва будет искать. Вот уж перед кем не виноват. А попробуй докажи. 9 трупов, а пацан пропал. И самое неприятное, прошу заметить, что этой братве... Мои координаты очень хорошо известны. Рост, вес, паспортные данные, даже содержание истории болезней. Нет, надо мне мотать отсюда. Пока ты у меня, я тебе гарантирую безопасность, — без тени бахвальства заявил Шведов. А свалить всегда успеешь. Вот сделаешь кое-что для старого пердуна. Не мотай, куда хочешь. Да, кстати, о птичках, — встрепенулся я. А вы так и не сказали, зачем я вам нужен. Извольте объясниться. Да это так, ерунда. Шведов небрежно махнул рукой и поморщился. Ты, когда на грудь примешь, прям как институтка выражевываешься. Проще будь. Люди к тебе потянутся. Ну, кое-какая работенка имеется у меня. Сделаешь и хоть на все 4 стороны. Так-так. Я попытался слегка взбрыкнуть, хотя понимал, что особого выбора у меня нет. А ежели я, допустим, имею другие планы? У меня, например, нет времени. Ну, некогда мне. Отчего ради я должен работать на вас? Да уж придется поработать, — жестко отрезал Шведов. Придется. Я не затем тебя из бочки достал, чтобы вежливо выслушивать отказ. И потом, полагаю, работенка тебе понравится. И условия договора тоже. Ну? Куда деваться? Я поднял руки вверх. Когда начнем и что делать? Завтра и начнем. Шведов приподнялся из кресла и удовлетворенно зевнул во весь рот. А делать? Ничего пока не надо. Пока нужно только руководить.